Убийство на улице полумесяца. Китайская детективная повесть. Действующие лица. Ди Жэньцзе, он же судья Ди, судья, новый судья города Пуяна, провинции Цзянсу. Хун Лян, он же советник Хун. Советник, верный советник судьи Ди. Ма Джун, Цзяо Тай, Дао Гань, три помощника судьи Ди. Действующие лица новеллы «Убийство на улице полумесяца». Сяо Фу Хань, он же мясник Сяо, отец убитый. Чистая Яшма, его дочь, подвергшаяся изнасилованию и убийству. Лун, портной, живущий в доме напротив. Ван Сяньчжун, Сю Цай. Ян Пу, его друг. Гао, начальник стражи квартала, где произошло убийство. Хуан Сань, бродяга. Действующие лица новеллы «Улица буддийского храма». Возвышенный духом, настоятель храма Великой Благодати. Достигший просветления, бывший настоятель того же храма. Бао, генерал в отставке. Вань, отставной судья провинциального суда. Лин, глава гильдии ювелиров. Вэнь, глава гильдии плотников. Действующие лица новеллы «Тайна скелета». Госпожа Лян, в девичестве Оу Ян, вдова богатого кантонского купца. Лян Хун, ее сын, убитый бандитами. Лян Кэ Фа, ее внук. Линь Фань, богатый купец из Кантона. Другие действующие лица. Пань, судья уезда У И. Шэн Ба, глава гильдии нищих. Ло, судья уезда Цзиньхуа. Слива, девица легкого поведения из Цзиньхуа. Бирюза, ее сестра. Глава первая. Странный случай, произошедший с любителем старины в лавке древностей. Судья Ди приступает к обязанностям судьи в уезде Пуян. В отеческих заботах о народе судье всегда пристало пребывать на добродетельных и верных уповая, стареющим и слабым помогать, хоть строгим наказанием и похвально злодея и преступника карать, но первый долг судьи, слуги закона, злодейство повсеместно упреждать. Вот уже 6 лет, как я оставил чайную фирму, унаследованную от отца и приносившую немалый доход, и удалился на покой в свое поместье за восточными воротами города. Здесь я сумел, наконец, посвятить себя любимому увлечению сбору материалов по истории преступности и судебной практики. Поскольку при нашей славной династии Мин в империи воцарились мир и спокойствие, а преступления и насилие стали явлениями исключительными, я очень скоро понял, что в поисках запутанных дел лучше всего обратиться к прошлому. Там же найду я и примеры мудрых решений, которые выносили проницательные судьи. Увлекшись этим всепоглощающим занятием, я с годами собрал замечательный архив подлинных документов по нашумевшим уголовным делам, коллекцию орудий жестоких убийств, воровских инструментов и многих других диковинок, относящихся к истории преступности. Одним из самых ценных предметов в моей коллекции был судейский молоток, принадлежавший судье Ди, прославленному много веков назад сыщику. На продолговатом бруске черного дерева были выгравированы строки, приведенные выше. По преданию, судья Ди, разбирая дела, никогда не расставался с этим молотком, служившим ему напоминанием о священных обязанностях перед страной и народом. Я привожу стихи по памяти, так как самого молотка у меня уже нет. Ужасная история, приключившаяся со мной летом около 2 месяцев назад, вынудила меня навсегда отказаться от каких бы то ни было криминологических изысканий и расстаться с коллекцией предметов, связанных с кровавыми преступлениями прошлого. Теперь я собираю селадоновый фарфор и нахожу, что это непритязательное увлечение вполне отвечает моей, по сути, кроткой натуре.